Глава 48. Брэндон Моуди вернулся в Тинок, штат Нью-Джерси, в среду поздно вечером после недели, проведенной с друзьями на рыбалке во Флориде. Его жена Бетти ждала его. Она рассказала ему об аресте Лори Кэньон. Лори Кэньон? Брэндон был детективом в аппарате окружного прокурора 17 лет назад, когда пропала 4-летняя Лори. До отставки он работал в отделе по раскрытию убийств и хорошо знал Сару. Он включил телевизор, чтобы посмотреть в 11 часов выпуск новостей. Главное место отводилось убийству в студенческом городке. На экране мелькали дом Эллена Гранта, вдова Гранта, входящая в дом в сопровождении какой-то женщины, Лори и Сара, выходящие из полицейского участка, Сара, делающая заявление перед домом Кэньона в Риджвуде. Брэндон был в ужасе от того, что он видел и слышал. Когда новости закончились, он выключил телевизор. — Да, тяжело, — произнес он. 30 лет назад, когда Брэндон ухаживал за Бетти, ее отец насмешливо говорил: «Этот цыпленок мнит себя бойцовым петухом». И в этих словах была доля правды. Бетти всегда чувствовала, что когда Брэндон злился на что-то, по нему словно пробегал электрический разряд. Он вздергивал подбородок, его редеющие седые волосы вставали дыбом, щеки начинали пылать, а глаза из-за очков казались невероятно большими. И в 60 лет Брэндон не утратил своего злого азарта, благодаря которому он слыл лучшим сыщиком в аппарате прокурора. Через 3 дня они собирались навестить сестру Бетти в Чарльстоне. Понимая, что она сама дает ему возможность отказаться от этой поездки, Бетти спросила: «Ты можешь что-нибудь сделать?» Брэндон официально числился теперь частным детективом и брался лишь за такие дела, которые его интересовали. Несмотря на свое мрачное настроение, Брэндон с облегчением улыбнулся. Наверняка Саре необходимо, чтобы кто-то собирал и анализировал всевозможную информацию по этому делу. На первый взгляд оно кажется очень простым. Бет, ты уже 1000 раз это слышала от меня, но я все-таки повторю. Когда принимаешься за работу с таким настроем, рассчитывать можно лишь на то, чтобы скостить несколько лет приговора. Необходимо верить в то, что твой клиент невинен, как младенец. Только так можно найти смягчающие обстоятельства. Сара просто замечательный человек и великолепный адвокат. Я всегда говорил, что когда-нибудь у нее в руках будет судейский молоток. Но сейчас она нуждается в помощи. Ей необходимо помочь. Завтра же я встречусь с ней и предложу свои услуги. — Если они ей нужны, — спокойно заметила Бетти. — Нужны. И вот что, Бет, ведь ты же не любишь холод. Почему бы тебе одной не поехать в Чарльстон к Джейн? Сняв халат, Бетти легла в постель. — Пожалуй, я так и сделаю. Ведь ты же теперь только и будешь думать об этом деле и во сне, и за едой.